На днях учрежден Международный оргкомитет по ознаменованию 105-летия Ким Ир Сена и 75-летия Ким Чен Ира. Председателем нового комитета избран генсек Международной ассоциации восточноевропейских и среднеазиатских обществ по изучению идей Чуче и политики Соньгунь. Новый комитет постановил по случаю Дней Солнца и Звезды учредить оргкомитеты организации по изучению идей Чуче разных стран и провести семинары по идеям Чуче и политике Соньгунь. А в последнее время учрежденный Камбоджийский оргкомитет по ознаменованию Дней Солнца и Звезды и Объединенный оргкомитет по ознаменованию 75-летия Ким Чен Ира, состоящий из представителей политических партий и организаций при Коммунистической партии Советского Союза.